Денисову. Жена известного богача, она была одной из лучших наших клиенток. Так сказать, козырный туз нашей кассы. Я приходила к ней не только в определенные ею дни. По собственному желанию она делала регулярные денежные взносы на работу шлиссельбургской группы. Но и помимо этих регулярных взносов, я приходила к Денисовой всякий раз, когда нам бывала экстренно нужна большая сумма денег. Например, представлялась возможность сделать внеочередную передачу для всей тюрьмы, купить большую партию книг для библиотеки, лекарств для больницы. Одним словом, когда, как говорят моряки, предстоял аврал, и надо было свистать всех наверх. В таких случаях мы устремлялись к особо испытанным друзьям нашего дела, и я едва ли не к одной из первых прибегала к Денисовой. Не помню такого случая, когда бы она мне отказала. Мы были с нею почти незнакомы. Нас связывали какие-то общие друзья. Они дали мне ее адрес, уверили меня, она не откажет, она сочувствует. Они же предупредили ее, что я к ней приду, и мне можно доверять. Визиты мои к ней бывали так кратки, что я еле успевала ее разглядеть. Встречала она меня очень приветливо, ни о чем не расспрашивала, вручала крупную сумму, спасибо, до свидания, и я уходила. Несомненно, Денисова помогала нашей группе не только от того, что ей некуда было девать деньги. Нет, она настоящим образом сочувствовала, радовалась возможности помочь заключенным революционерам-шлиссельбургцам. На иную помощь она не замахивалась. У меня иногда мелькала мысль, что Денисова могла бы принимать более активное участие в нашей работе, используя связи и влияние своего мужа. Ему, как Канитферштану, принадлежали банки, фабрики, имения, даже не то Алупка, не то Гурзуф. Но Денисова это, очевидно, не приходило в голову, а я не считала возможным что-либо ей подсказать. В тот день мы с Машей не застали дома и Денисовой. По словам лакея, она выехала зачем-то на часок из дома. Мы оставили ей цветы, попросив поставить их в воду. На улице Маша ворчала. «Твоя хваленая Денисова! Очень нужно было оставлять ей цветы!» Дальше наш сбор цветочного меда, как называли это в нашей группе, начал катастрофически мельчать. Таких сумм, как мы получили от Кедрина и Римской-Корсаковой, нам уже в тот день больше нигде не давали. Мы радовались уже не только красненьким 10-рублевкам, но и синеньким 5-рублевкам. Маша все больше мрачнела. «Машка!» – шептала я ей в перерывах между неудачными визитами. «Перестань улыбаться зловещей улыбкой Джоконды!» Наконец, уже под вечер, мы привезли цветы знаменитому адвокату Грузенбергу, защитнику во многих крупнейших политических процессах. Был уже вечер. Мы с Машей устали, как собаки, бегая весь день по городу. Мечтали, отдадим цветы, получим, конечно, солидный куш и домой. Нас ввели в будуар. У туалетного столика сидела в пеньюаре жена адвоката. Ее причесывал парикмахер. Она собиралась куда-то на вечерний прием. Ослепительная красавица цыганского типа. Такую написал ее художник Серов на знаменитом портрете, где изобразил ее вместе с мужем. Она извинилась перед нами за то, что принимает нас так по-домашнему, долго и весело щебетала, перепархивая, как пестрый колибри, с одной темы на другую. Мы смотрели на нее очарованными глазами. «Бывает же на свете такая красота!» Красавица тактично не спрашивала нас, зачем мы к ней пришли. Мы тоже молчали об этом. Нас стесняло присутствие парикмахера и камеристки. Сидели перед ней дуры дурами, расплывшись в восхищенной улыбке, перекладывая букет из одной руки в другую. Наконец Маша, которой это начало надоедать, спросила, нельзя ли нам увидеть адвоката Грузенберга. «А его нет в Петербурге», — сказала красавица Кармен. «Он уехал на 3 дня». В это время парикмахер и камеристка вышли из комнаты. Мы объяснили, что именно нас привело, поднесли красавице цветы. Рассказали, что это цветы Шлиссельбурга, предназначавшиеся ее мужу.